Глава 19. Планы и откровения. «Покинуть?» — переспросил отец, строго глядя мне в глаза. «Да, об этом я и пришел поговорить», — ответил я. Позади туда-сюда сновали слуги, поэтому гостиная не подходила для серьезных разговоров. «Давай прогуляемся до сада», — кивнул отец в сторону выхода и направился туда. А я последовал за ним. По заснеженной тропинке мы ходили между стволов деревьев и кустарников. Не все из них теряли листья на зиму из-за своей магической природы. За этими растениями и следили белодонновы. «Я не понимаю твоих намерений, сын. Сперва ты забираешь половину клановых магов без объяснения, потом говоришь, что мы должны покинуть земли, за которые так долго сражались, и это сейчас, когда все закончилось и можно жить спокойно. Ты сам знаешь, что ничего не кончено». Не так выразился. Отец отвел взгляд. «Больше нас не терроризируют монстры, а единичные прорывы случаются все реже и реже. Позволь, я объясню свою задумку, а потом ты скажешь свое мнение. Так будет правильнее». «Хорошо». И я не спеша начал свой рассказ. «В этом мире мы можем получить лишь клочок земли с нашим поместьем. И то, за него придется расплачиваться обучением имперских магов смерти. Но ты понимаешь, что тогда я не мог поступить иначе. Нам нужно было начинать наращивать мощь. И вот сейчас мы почти пришли к своей цели, заключили сотни союзов, но добились своего. И все ради того, чтобы защитить этот мир. Даже скорее не сам мир, а эту империю, в которой мы уже никогда не станем своими. Никто не вернет в столицу клан убийц, даже если мы массово раскаемся. Поэтому я предлагаю не бороться за этот мир на постоянной основе, а обезопасить клан и создать свой мир». «Свой? Ты точно в своем уме?» – не выдержал отец. «Да, и этот мир уже есть. Там готовы первые постройки и основа будущего замка, где поселятся клановые. Я все предусмотрел. Мы также сможем охотиться наизнанки и производить яды. Наладить поставки не проблема, учитывая, сколько у нас порталистов». «Ты хочешь сбежать от проблемы? Это низко?» «Отец, сперва дослушай, прежде чем кидаться обвинениями. Иначе можешь пожалеть о своих словах». «Прости, я последнее время не сдержан, сдаю позиции». «Ничего, мы не собираемся бежать. Земля с поместьем останется связующим звеном, где в дальнейшем мы установим постоянно работающий стационарный портал. Но это после сражения, к которому мы так долго готовимся. Время пришло. Поэтому предлагаю начать переселение всех небоеспособных клановых и слуг, а остальные присоединятся после». «Теперь я понимаю твою логику. Мои изначальные выводы были неправильными. Но не стоит забывать про клятву императору Кречету. Она будет считаться выполненной, когда закроется последний прорыв. Это случится вместе с полным развеиванием энергии темного бога. Думаю, с учетом работы артефактов, это максимум 3 месяца. Мне нравится идея про временное убежище для слабых. Но тогда мы отрежем наш клан от этого мира. Не знаю, как ты смог заполучить себе мир изнанки, но это тоже небезопасное место. По крайней мере, там другие рода и кланы не станут плести против нас интриги, и никто больше не посмеет на нас напасть. Мы не собираемся абстрагироваться от этого мира, лишь переехать в более дальнее место с возможностью вернуться обратно через портал в любое время». «Сергей, над этим надо тщательно подумать». «Хорошо, но сам знаешь, что медлить не стоит. Предлагаю тебе отправиться вместе с первыми переселенцами. А кто это будет, можешь решить сам». «Логичнее всего начать со стариков. Подготовь их к переезду, а я вернусь завтра после учебы. Я слегка нервничал, не только из-за серьезного разговора с тем, кого называл своим отцом. В голове постоянно крутилась смета стройки. Деньги утекали быстрее, чем я их зарабатывал. Поэтому волей-неволей в голову закрадывались мысли о дополнительном заработке. Но где раздобыть, если не миллионы, то сотни тысяч за столь короткий срок? Ох, все было гораздо проще, когда мне нужны были деньги только на академию. Давай послезавтра. Завтра у меня важная встреча с поставщиком продуктов для клана. Попросил отец. А почему не Виктор занимается этим вопросом? Потому что масштабы отнюдь не мелкие, а поставщик начал заламывать цены. Мне проще поговорить с ним самому. Так сэкономим и время, и деньги. Хорошо. Послезавтра суббота. Тогда я приду с самого утра. На том мы и договорились. Но это был отнюдь не конец разговора. Еще около часа мы гуляли по зимнему саду, и отец расспрашивал о новом мире. В итоге он задал резонный вопрос, которого я и ждал, и опасался. Как обычный парень смог получить целый мир изнанки? Пусть всего первого уровня, но сам факт. Мой ответ был прост. В награду от акулы. И ведь это была правда. Поэтому артефакт правды на запястье отца молчал. Ночевать я отправился в академию. Но в голове по-прежнему крутились шальные мысли из разряда «Как приумножить богатство за 2 дня?» Конечно, понимал, что это нереально, но рассматривал все варианты. Пока самым логичным казалась массовая охота на изнанки. Выделить день, взять половину клановых боевых магов и пойти убивать. Меня останавливала лишь опасность этой задумки. Для хорошей выгоды следовало лезть на нижние уровни, а там без жертв не обходится. Жертвовать же людьми ради денег я не собирался. Как и пытаться уничтожить всех существ одного мира. Это слишком даже для меня. Поэтому продолжал перебирать варианты. «О чем задумался?» – спросила у меня Юля после обеда. Занятия на сегодня закончились, а в строительный клуб я сегодня не собирался. «О всяком. В основном о деньгах», – ответил я и отпил уже остывший чай. «А что с ними?» Девушка присела напротив меня. Ее слова были искренними. То есть она не сколько интересовалась финансами, сколько просто хотела меня поддержать. Построить замок и даже несколько близлежащих домов в другом мире – дорогое удовольствие. Объяснил я. Я посадила там целую поляну ядовитых кустов. И они хорошо прижились. Поэтому скоро можно будет заняться производством ядов промышленных масштабах, улыбнулась Юля. И по закону рынка цена сразу упадет. Яды – специфичный товар. Им не стоит перенасыщать рынок. По возможности, я бы оставил прежние объемы. Но их постоянно не хватает. Спрос превышает предложение. И это хорошо. Тогда цена остается неизменно высокой, объяснил я. Юля задумалась. Было видно, что она хочет помочь, но ничего рационального в голову не приходит. А я тем временем начал размышлять, откуда боги берут деньги и нужны ли они им вообще. Вскоре к обсуждению присоединилась Мариса, выслушала варианты Юли, а потом решила предложить сама. «Я слышала, что на вашей бирже предлагают 1 000 000 рублей за макар призрачного кошелота с 9 уровня». «А почему он призрачный? Это единичный заказ? Или 10 макров заказчик тоже примет?» «С недавних пор 1 000 000 мне стало мало, а вот ради 10 я бы поднялся». «И 100 примет», — улыбнулась Мариса, а Юля добавила. «Но по логике рынок лучше не перенасыщать, иначе подешевеют». «Ты права», — улыбнулся я. «Так где искать этих кошелотов?» «Я покажу», — ответила бывшая русалка. «Тогда не стоит медлить. поплаваем, брошу пару проклятий и вернемся домой. План был прост на первый взгляд, но, как оно бывает в большинстве случаев, что-то пошло не так. И уже после перемещения в водный мир по заданным координатам, я убедился, что кашалотов не просто так прозвали призрачными. Это были огромные сгустки энергии, внутри головы которых сверкали большие макры, размером с половину моей головы. Мариса отправилась со мной, но до полнолуния было еще далеко, поэтому она довольствовалась человеческим обликом. Кругом царила напряженная тишина. Если в этом мире и было солнце, то так глубоко его лучи не проникали. «Как их убить? Это же сплошная энергия!» — мысленно размышлял я, но Мариса услышала. «А вот об этом нигде не было написано», — ответила девушка через ментальную связь. «Я мог проклинать богов и целые миры, а тут меня слегка ввели в ступор плавающие в темноте гиганты. Они сияли в глубине точно звезды на небосводе, если их соединить светящимися линиями». На мою удачу, кашалоты оказались еще и враждебные. Проплывающий под нами заметил чужаков и стал стремительно всплывать на нас. Мариса и я обменялись взглядами. Ее глаза блеснули решимостью, а затем на теле загорелись синие руны. Да так ярко, что они затмевали сияние энергии кашалотов. Подо мной открылась огромная пасть. Монстр хотел заглотить меня, как какую-то мелкую рыбешку. Не на того напал. Это был хороший момент, чтобы использовать универсальную магию. Я спешно уклонился и отплыл в сторону. Вывел пальцем в воде новую руну, которую изучил совсем недавно. Не зря же учебники по всем видам магии решил прочитать. Пришло время подстроить ее под себя. Я рассудил, что в энергетическую тварь стоит бросать энергетический сгусток. Никакие водовороты и проклятия тут не помогут. Поэтому руна преобразовалась в светящийся шар, что напоминал обычный магический светильник. Несмотря на нарастающую опасность, я сохранял хладнокровие и сосредоточенность. Каждая деталь была важна, каждое движение рассчитано. Шар энергии, созданный моей новой руной, начал медленно возрастать в размерах, наполняя воду вокруг нас сверкающим светом. Кашалот, резко замедлив свое движение, застыл в недоумении, не понимая, что происходит. Оказывается, и энергия бывает разумной, хотя бы отчасти. Инстинкт самосохранения у него точно был, в отличие от большинства кровожадных тварей изнанки. Энергетический сгусток, который я готовился бросить, мог повлиять на самое существо кашалота. И я поспешил посмотреть, что же из этого выйдет, поскольку не собирался возвращаться без дорогущего макро из его головы. Шар света быстро достиг цели. Чужеродные энергии вошли в резонанс. Это было неожиданно. Но моя магия прошла через кашалота насквозь, разделив монстра на две половины. А через мгновение его энергия стала рассеиваться в воде, чем напоминала мириады звезд, но не над головой, а в глубине, под ногами. Макар начал тонуть, и Мариса бросилась за ним, а я уже готовил новую руну для второго приближающегося кашалота. Прошло не больше часа, и мы достали 8 макров, которые Мариса еле удерживала в своих руках. Я рассудил, что этого достаточно, и мы вернулись. Но не в академию, а в родовое поместье. Там я в одних плавках зашел в кабинет Виктора и высыпал из рук макры на стол. Каждый из них был размером как два моих кулака. «Что это, ваше сиятельство?» — ошарашенно спросил слуга рода. «Макры. Здесь 8 миллионов. На бирже висит заказ. Поэтому твоя задача — передать их заказчику, а деньги перечислить на мой счет. Все как обычно». «На этот раз так не получится. Банк спрашивает у меня справку из налоговой, поскольку ваш счет отделен от основного бюджета клана». «И в чем проблема? спросил я, поскольку рассчитывал, что Виктор и с этим разберется. Чтобы заплатить налоги на такие большие суммы, необходимо зарегистрировать предприятие. Это без вашего участия сделать невозможно, граф. Я смогу записать в налоговую на следующей неделе. То есть раньше деньги не обналичить? Разве что заказчик решится расплатиться наличными, что маловероятно. Предложи ему. Скажи, что будет скидка в 100 тысяч на каждый макар, если принесет банкноты. Хорошо, тогда я запишу вас в налоговую. Мое лицо слегка искривилось при мысли, что снова придется оказаться внутри этой бюрократической машины. Я могу написать тебе доверенность, чтобы ты открыл предприятие от моего лица? Да, но подобную бумагу нужно будет заверить у нотариуса с помощью магической печати. Лучше так. Позвони мне, когда запишешь нас, и я приду в нужное место через портал. Как скажете, граф. Кивнул Виктор и принялся осматривать макры. Глаза пожилого слуги сверкали любопытством. Не каждый день ему такой улов приносят. Я оставил его с этими задачами, а сам вернулся в академию. Зашел в свою спальню, где на кровати лежала акула. Бирюзовые волосы струились по плечам, прикрывали грудь. А бедра она прикрыла одеялом. «Что читаешь на этот раз?» Спросил я у богини. «Историю моды. Очень увлекательно», ответила она, не отводя взгляд от книги. Я улыбнулся. «Хорошо, что ты пришел. Я хотела поговорить», продолжила она. «О чем?» спросил я и присел на кровать. Лавки уже высохли, и я собирался принять душ, но решил ненадолго задержаться, чтобы узнать суть разговора. «Я долго думала, как тебе убить тех богов, которые превышают твой уровень. С такими ты еще не сталкивался, да и лучше бы вам никогда не встречаться, но так сложилась судьба». «Не томи», — попросил я переходить к сути, чтобы размышления не растянулись надолго. «В этом мире всего несколько выдающихся магов проклятий. Ты уже не входишь в их число, проклятый бог», — усмехнулась акула. «Один из них обладает природным даром ослабления. Действует на время, но его сил должно хватить, чтобы ты успел справиться». «И кто же его тотем?» «Майский жук. Я призову одну из его оболочек, как придет время. Мы смогли договориться». «Что он хочет в награду? Дача наизнанке его случайно не устроит?» «Нет, домов у него хватает вроде как. Он просил еще одно тело, и это я могу устроить». «Где ты была раньше, когда я занимался поиском тела для Морфа?» «С ним все не так просто. Последователю майского жука я смогу создать копию его истинной оболочки, а Морфа бы еще одна книга не устроила». «А жаль, книгой он был куда полезнее», — с иронией ответил я. На следующее утро я отправился к отцу, как и обещал. В назначенное время он ждал меня в холле вместе с двумя стариками. Клан у нас был большой, поэтому их имен я до сих пор не запомнил. А ведь хотел еще в первый месяц нарисовать схему со всеми семейными переплетениями. Я открыл портал и вежливым тоном пригласил всех проходить. Сперва прошел отец, а за ним и старики. Я прошел последним. Однако, когда вышел, то увидел одного из стариков, лежащим на земле. После прохождения через портал он упал замертво. Вот черт! «Да как так получилось?» «Ты решил так нас перебить, ирод проклятый?» завопил второй дедок из рода Скорпионовых. В одно мгновение он создал огненную стрелу и с размаху бросил ее в меня.